Скотт, Роберт, 1868-1912, английский полярный исследователь. Он погиб вместе с товарищем по экспедиции, возвращаясь с Южного полюса. Скотт вел дневниковые записи, даже когда стало ясно, что экспедиция обречена и всем предстоит умереть. Вот некоторые выдержки из его дневника. 17 марта. Ни один человек не смог бы выстоять в таких условиях, а мы измотаны почти до предела. Моя правая нога мертвела, обморожены почти все пальцы. 19 марта. Продовольствие у нас осталось на 2 дня, топливо же всего на 1. С ногами у всех плохо, лучше всего обстоит дело у Уилсона, хуже всего у меня, с правой ногой. Правда, левая в порядке. Лечить ногу не будет возможности, пока у нас не появится горячая пища. Ампутация – это лучшее, на что я могу рассчитывать. Но не распространится ли гангрена? 21 марта. Сегодня появилась слабая надежда. Уилсон и Бауэре пойдут на склад за топливом. 23 марта. Пурга все не унимается. Уилсон и Бауэре не смогли идти завтра. Последний шанс. Топлива нет. Пища осталась на день-два. Конец, видимо, близок. Решили умереть естественной смертью, отправимся к складу с вещами или без них и погибнем в пути. 29 марта. С 21-го непрерывный шторм Зюс и Юс. 20-го у нас было топливо на 2 чашки чая и на 2 дня сухой пищи. Каждый день мы собирались отправиться к складу, до которого осталось 11 миль. Но за палаткой не унимается метель. Не думаю, чтобы мы могли теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца. Но мы слабее, и смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что смогу писать еще. Р. Скотт. Последняя запись. Ради Бога, не оставьте наших близких. Кроме дневниковых записей, Скотт оставил также прощальные письма. В одном из них он писал: «Боюсь, что мы погибли, и дела экспедиции останутся крайне запутанными. Но мы побывали на полюсе и умрем как джентльмены». В другом письме о заглавленном послании общественности были такие строки: «Я не жалею, что пустился в этот поход». Он показал, что англичане могут переносить лишения, помогать друг другу и встречать смерть с такой же стойкостью, как и в прежние годы. Поисковая экспедиция во главе с Аткинсоном спустя полгода обнаружила палатку Скотта и его товарищей. В палатке они увидели 3 трупа. Уилсон и Бауэр казались умершими во сне. Их спальные мешки были закрыты над головами, как будто они сами сделали это. Скотт, очевидно, умер позднее. Он отбросил от ворота своего спального мешка и раскрыл куртку, писал Аткинсон. Маленькая сумка с 3 записными книжками лежала у него под плечами. Одна рука покоилась на теле Уилсона. Они хорошо укрепили палатку, и она устояла под набором всех снежных бурь этой исключительно суровой зимы. Тела не тронули. Когда были убраны бамбуковые подпорки, палатка рухнула и накрыла собой погибших. Прочли за упокоенную молитву. При этом все стояли, обнажив головы при температуре -20. Затем, как писал Аткинсон, они принялись сооружать над ними огромные гури и занимались этим до самого утра. Гури увенчали грубым крестом, сделанным из пары лыж. По обе стороны от гури поставили стоймя 2 саней, надежно укрепив их в снегу. Между одними санями и гурием воткнули в снег бамбуковый шест, к которому прикрепили металлический цилиндр. В нем оставили записку, подписанную всеми участниками поисковой группы. 12 ноября 1912 года. 79 градусов 40 минут южной широты. Этот крест и гурий воздвигнуты над телами капитана первого ранга Скотта, кавалера ордена Виктории, офицера Королевского военно-морского флота, доктора Уилсона, бакалавра медицины Кембриджского университета и лейтенанта Бауэрса, офицера Королевского военно-морского флота Индии, как первая попытка увековечить их отважный и успешный поход к полюсу. Они достигли его 17 января 1912 года, после того, как это уже сделала норвежская экспедиция. Причиной их смерти явилась жестокая непогода и недостаток топлива. Крест и Гурий воздвигнуты также в память их двух доблестных товарищей, капитана и Нискелингского драгунского полка Отца, который пошел на смерть в пургу приблизительно в 18 милях к югу от этого пункта, чтобы спасти остальных, и матроса Эдгара Эванса, умершего у подножия ледника Бирдмор. Бог дал, Бог и взял. Да будет благословенно имя Господне.